Глава вторая. Демид. «Надоело», — фыркнул Марат, рассматривая полуголых девиц, трущихся рядом с нашим столиком. «Что тебе надоело? Развлекаться? Прожигать свою никчемную жизнь?» — посмеиваясь, спросил Найк. «Займись чем-нибудь. Иди работать к отцу. Думаю, он будет только рад». «Ха-ха! Очень смешно!» — скривился мой лучший друг. «Я только лениво наблюдал за их перепалкой». Но был согласен с Маратом. Надоело абсолютно все. И эта столичная суета, и летняя духота, и уже приевшиеся лица. Нет, я все-таки не об этом. Недовольно нахмурился Марат. Я бы полетел куда-нибудь отдохнуть. И что тебе мешает? Уточнил я, поняв, что сам не отказался бы сменить место дислокации. Как что? Я ж не выездной. Отец у меня из огранник забрал. «Никаких тебе Мальдив, никаких Дубаев!» — убивался друг, а я снова вздохнул, понимая, что одному лететь куда-то еще хуже, чем остаться на месте. «Тоже мне проблема», — усмехнулся Найк. «На Черноморское побережье свободно и без загранника попадешь». Марат сперва скривился и сидел так несколько минут, но я-то хорошо знал этого придурка. Он явно обдумывал сказанное, в уме просчитывая варианты. «Хей, Дэм!» – послышался бодрый голос друга в трубке на следующее утро. «Откуда столько энтузиазма?» – уточнил я, еле приоткрыв один глаз и обнаружив, что время все же не совсем раннее. «У меня есть предложение, от которого ты не можешь отказаться», – заявил друг, на что у меня всегда был один ответ. «Я могу отказаться от любого твоего предложения, не питая ложных иллюзий, мальчик мой», – выдохнул я и медленно зевнул. «Да ладно тебе, ты точно согласишься. Сперва выслушаю, а потом решим. Мы едем на море». «Кто мы? И куда конкретно собрались?» «Мы — это ты и я. А куда конкретно? Мне все равно. Главное, в пределах Черноморского побережья». «Ничего не понятно, но очень интересно», — протянул я и повернулся на другой бок, планируя поскорее закончить разговор и продолжить спать. «Чего тебе непонятно, Дэм? Погнали на море. Отдохнем, развлечемся». «Ладно, погнали. Только отстань», — согласился я и отключил звонок. Вот так, спустя пару дней и экстренные сборы, мы оказались в небольшом курортном городке на берегу Черного моря. Заселились в лучший отель, который только смогли найти в начале сезона. «Смотри, какой!» — показывал мне фотографии Марат. Я лишь пожал плечами. Нас редко чем-то можно было удивить. Мы уже присытились этой жизнью, безлимитные карты давали нам большие возможности. Но, надо согласиться, отель с прилегающей к нему территорией был действительно достойным. И все же сервис в нашей стране еще хромал. Проблемы начались, стоило нам только попасть в сам отель. «Здравствуйте, чем могу вам помочь?» – обратилась к нам улыбчивая высокая блондинка с аккуратной прической, работавшая на ресепшн. «Здравствуйте, мы бронировали два люкса», — отозвался Марат и ткнул ей в лицо экран мобильника, на котором высветилась бронь. «Секунду», — пробормотала она, принявшись забивать что-то в компьютер. «Да, все верно. Можно ваши паспорта? Я пока оформлю вас, но должна предупредить, что заселение у нас производится с 2 часов», — произнесла она заученный текст. «Могу предложить вам пройти в зону отдыха. Там находится бар. Либо прогуляться по городу, пока ожидаете». «Нет, спасибо. Оформляйте номер, и мы сразу поднимемся», сказал Марат таким тоном, что она не стала нам перечить. Девушка на бейджике, которой значилось имя Юлия, вздохнула и продолжила оформлять документы. «Юленька, вы поймите, мы с дороги. На улице жара, мы устали, хотим в душ и переодеться. А потом уже с удовольствием посетим вашу зону отдыха», – произнес я, стараясь приблизить момент нашего заселения. «И все же я попросила бы вас подождать. Один из номеров почти готов, а вот второй освободили буквально 1/2 часа назад. Горничная не успела в нем убрать», – стала объяснять она, протягивая нам бумаги на подпись и наши паспорта. «Вот и чудненько. Нам пока и одного номера хватит», – подхватил мой тон Марат. «Вы только уточните, какой?» Девушка только кивнула и передала нам ключ-карту только от моего номера. «От второго номера заберете ключ после 2 часов дня. Мы пошли наверх. Пока ехали в лифте, Марат снова уткнулся в свой мобильник. «О, кстати, ты в курсе, что Найк спит со своей прислугой?» Вдруг, вскинув голову, спросил Марат. «Что?» «Нет». Я покачал головой, но не смог не скривить губы. Из лифта мы прошли пару шагов, прежде чем открыть ближайший номер. «И что ты об этом думаешь?» «Наша тусовка в шоке. Он эту мышь вчера в наш клуб притащил и со всеми знакомил». «Оу, спать с прислугой – это зашквар», – ответил я, подумав, что на подобных людей даже не смотрел никогда. «Как можно спутаться с какой-нибудь горничной или поварихой?» «Я тоже так считаю», – кивнул Марат, кинув вещи у дивана, и направился на террасу, которую мы делили на двоих. «Нормально тут», – посмотрев вокруг, констатировал друг. «Вид действительно неплохой. Море, пальмы, внизу прямо под окнами бассейн». «Нет, все же Найк зря ее к нашим притащил. Мы из разных миров, о чем нам с ней говорить, да и зачем с такими связываться, если только так, на одну ночь?» «Ой, я бы и на одну ночь не стал. С такой свяжешься, потом прилипнет и будет кровь пить», — фыркнул в своей манере Марат. Я пожал плечами. Никогда не пробовал и не планировал. Хотя у девчонок в клубах на лбу не написано, кто она. По шмоткам тоже сразу понять невозможно. Реплики сейчас штампует каждый неленивый. «Что делать будем?» – спросил я, взглянув на часы. Впереди был весь день. «Можно город посмотреть, узнать, куда тут стоит вечером пойти». «Давай». Мы по очереди приняли душ и переоделись, а потом отправились на импровизированную экскурсию по городу. Нам попался очень разговорчивый и радушный таксист. Ничего спрашивать у него не пришлось. Он с первых секунд, как мы сели в салон, начал рассказывать о достопримечательностях города и местах, которые каждый турист просто обязан посетить. «Ты лучше покажи нам самые престижные и дорогие места, где можно зависнуть. Сегодня ночью, например», — подал голос Марат. «Не переживайте, мы как раз туда и направляемся», — хмыкнул парень и продолжил рассказ. «Вот, в этом клубе отдыхают те, кто может себе это позволить. Местные тут редко появляются. Сами понимаете, место не из дешевых», – произнес парень, кивнув на здание, на котором виднелась вывеска «Калипсо». Он показал еще парочку ресторанов и упомянул, что наш отель тоже лучший в городе. «Значит, вечером мчим в «Калипсо», – уточнил я, прежде чем скрыться в своем номере и завалиться перед кондиционером после такой лютой жары. «Конечно, я не прочь снять кого-нибудь на ночь». «Неплохая идея, но я не разделял планов друга. Снять кого-то я мог и дома. У меня этого дерьма было с избытком. Я приехал отдохнуть и перезагрузиться, сменить обстановку, в конце концов, но никак не перетрахать всех тёлок в поле моего зрения. Лёжа перед телеком, я даже умудрился заснуть, хотя после перелёта и прогулки по городу в дневной зной это и неудивительно. Разбудил меня стук в дверь. «Хей, ты что, еще не собрался? Мы ведь договорились на 9». Влетая ко мне в номер, возмущался Марат. «Да, сейчас, дай 5 минут», – пробормотал я и пошел умываться. Холодная вода взбодрила моментально, а чтобы одеться, мне было достаточно и пары минут. Мокрыми руками провел по волосам, и они приняли нужное положение. «И я готов», сообщил я недовольному другу, выходя из комнаты. Он бросил взгляд на часы, но говорить ничего не стал, так как я успел уложиться в обозначенное время. В этот раз таксист был не таким разговорчивым. Молча доставил нас по адресу и укатил. Стоило только нам расплатиться и выйти. Очередь на улице стояла довольно длинная. Я словно назад в столицу вернулся. Мы не стали стоять, а направились сразу ко входу. Сунули крупную купюру охраннику и без проблем прошли. «А тут неплохо», — заметил Марат. «Да, он любил тусовки больше меня. Я же предпочитал спокойный отдых. В крайнем случае спортивно-активный. Но с друзьями всегда зависал в клубах и ресторанах. В другие места их было не затащить. Стоило нам только войти, как мой друг стал сканировать толпу. «Смотри, какая сочная тёлка у бара», — кивнул он в сторону. Я посмотрел и не смог не согласиться. Там стояла шикарная жгучая брюнетка в коротком ярком платье. Она извивалась в ритме музыки, а я поймал себя на мысли, что глаз от нее оторвать не могу. Причем Марат продолжил рассматривать и других, не зацикливаясь на брюнетке. «О, я нашел!» Он махнул мне рукой и направился в самую гущу танцпола. Я не стал следить за тем, куда или к кому он так живо потопал. У меня было более интересное занятие. Как только остался один, поймал взгляд брюнетки на себе. Она секунду смотрела на меня. Губы девушки расплылись в призывной улыбке. Но после этого она отвернулась и вернулась к барному стулу, изящно взобравшись на него. Заняв ближайший столик, продолжил смотреть на девушку. Но та больше ни разу не взглянула в мою сторону, словно между нами не успела проскочить искра. Я нахмурился, обдумывал свои действия с пару минут, а потом встал и направился прямо к бару.